Базовый курс испанского по методу Storytelling. Lección 1. Lunes. Hola. Привет, меня зовут Дмитрий. Рад приветствовать вас в волшебном курсе испанского для начинающих по методу Storytelling. Мы будем учить испанский вместе, а помогать нам будет наш преподаватель Виктория. Hola, Dima. ¿Qué tal? Привет, Дима. Привет всем. Выражение «учить испанский» противоречит сути метода, который мы используем. Поэтому мне интереснее быть лингвогидом, проводником в мир испанской грамматики и культуры. Отлично. Наш курс предназначен для начинающих, но он может быть полезен тем, кто уже какое-то время занимается испанским, но не может вывести свои знания на уровень практического использования. В таком случае первые уроки могут показаться вам немного простыми, но так даже лучше, будет легче втянуться. Уровень сложности будет расти от урока к уроку. Вас потребуется посвящать занятиям как минимум 30 минут ежедневно. Что вы будете делать? Если коротко, слушать, понимать и говорить. Это все, что требуется от человека для того, чтобы освоить язык. Не нужно ничего специально заучивать. Наиболее важные распространенные слова и структуры повторяются по ходу курса. Просто следуйте инструкциям. Наш метод называется storytelling. Дословно это рассказ истории. Основная идея не в заучивании слов и правил, а в постепенном привыкании к языку. В последующих уроках мы поясним, как работает такое привыкание. Наш курс состоит из 91 урока и условно разделен на 7 глав. Каждым уроком нужно будет работать не один день, а как можно дольше, до усвоения материала. На это может потребоваться несколько дней. Метод подразумевает погружение в язык, тренировку слухового аппарата и привыкание к новым структурам. Итак, мы будем осваивать испанский через историю, одну из моих любимых, «Волшебник страны Оз», которую Фрэнк Баум написал еще в начале 20 века. Не волнуйтесь, мы адаптировали ее применительно к разговорному испанскому. Вы узнаете все, что нужно, чтобы понимать носители языка и разговаривать. В этот курс мы внедрили около 3000 частотных слов, которые используются в любой ситуации, а также всю практическую грамматику испанского, которая потребуется вам в ближайшие 10, а то и 20 лет, для того, чтобы понимать язык и говорить на нем. Если вы не читали оригинальную книгу Баума, то речь в ней идет о приключениях 10-летней девочки по имени Дороти, которая жила со своими дядей и тетей в Канзасе, в Америке, и однажды она попала в волшебную страну Оз. В нашей версии истории в стране Оз все говорят по-испански. К счастью, дядя Дороти... Генри, или Энрике, был родом из Испании, и он немного научил племянницу этому языку. Поэтому она и не пропала в волшебной стране, а напротив, существенно подтянула свой испанский. Мы будем делать это вместе с ней, будем осваивать испанский, переживая удивительные приключения, и в итоге доведем его до приличного уровня. В нашем курсе есть уроки разного типа, и постепенно мы об этом расскажем. Основная их часть будет выглядеть примерно так же, как сегодня. Урок будет начинаться с короткого кусочка истории, которую Дороти, вернувшись домой, рассказывает своему пожилому дядюшке Энрике. Дороти буду озвучивать я, а дядю Энрике – Ману. К тому же мы с Димой будем помогать вам понять эту историю. Я стану русским голосом Дороти, а Дима возьмет на себя роль переводчика дяди Генри, который уже староват, зануден и любит задавать массу вопросов. Как раз про меня. Вопрос я люблю и зануден. А сейчас давайте перейдем к первому уроку и пройдем всю процедуру шаг за шагом. Первый шаг называется «История». Сейчас вы услышите небольшой рассказ Дороти, который мы с Викой потом разберем. Помните, что ничего не нужно запоминать и заучивать. Просто расслабьтесь и слушайте. История. Слушайте внимательно. Soy una niña y me llamo Dorothy. Tengo 10 años. Vivo en Kansas con mi tío y mi tía. Mi tío Enrique es granjero. Su mujer, la tía Emma, también es granjera. Nuestra casa es pequeña. Спасибо, Дороти. Переходим к разделу, который мы назвали «Дешифровка». Здесь мы все подробно разберем таким образом, чтобы вы поняли, как устроен испанский. Дешифровка. Разбираем язык на запчасти. Итак, начинаем историю, Дороти. Ты девочка по имени Дороти. Yo soy una niña y me llamo Dorothy. Я девочка. Yo soy una niña. Yo – это я, А что такое «soy»? «Soy» – это форма «я» главного испанского глагола «ser» – «быть», «являться». Предложение в испанском всегда требует глагола. Поэтому, если мы хотим сказать «я девочка», мы дословно говорим «я являюсь девочкой». «Yo soy una niña». А лучше просто «soy una niña». Тут пропало местоимение «yo» – «я». Давай поясним, почему. В испанском языке местоимения «я», «ты», «он», «она», «мы», «вы», «они» обычно опускаются, потому что по форме глагола мы и так понимаем, о ком идет речь. В данном случае обо мне. Да, каждая глагольная форма в испанском уникальна и соответствует своему лицу. «Я являюсь» – «yo soy», «ты являешься» – «tú eres», «он» или «она» является – «él», «ella», «es». И поэтому использовать личные местоимения – это лишнее. Они используются только для дополнительного усиления. То есть фраза «soy una niña» переводится нейтрально как «я девочка», а «yo soy una niña» добавляет акцент на «я» и означает что-то типа нашего «а вот я девочка». Да, тут мы делаем акцент на местоимение «я». Ладно, для практики мы будем все-таки какое-то время использовать личные местоимения, чтобы привыкнуть. Итак, с глаголом «soy» – «я являюсь» – вроде все понятно. Но вот перед словом «niña» мы слышим «una». «Soy una niña». Это что? «Una» – это неопределенный артикль женского рода. И он обозначает, что девочка Дороти – одна из многих таких же девочек, как она. Мы об этом еще поговорим. Продолжаем. «Yo soy una niña» и «меня зовут Дороти». «И me llamo Dorothy». Здесь мы имеем дело с возвратным глаголом «llamarse» – «зваться» или «называться». «Yo me llamo Dorothy» – «я зовусь Дороти». Окончание «о» в форме «llamo» подсказывает, что это форма «я». А «me» – это возвратная частица, соответствующая русской «с». «Я зовусь» – «yo me llamo». О возвратных частицах типа «меня», «тебя», «себя» мы поговорим в следующих уроках. А пока идем дальше. Тебе 10 лет. Yo tengo 10 años. Дословно в испанском «я имею 10 лет». Yo tengo – «я имею». 10 – 10. Años – «лет». Именно так говорят о возрасте. Например, мне 48 лет. Tengo 48 años. Tengo – это форма «я» глагола tener – «иметь». Yo tengo – «я имею». Это неправильный глагол, то есть он имеет нестандартные формы спряжения. Я имею – yo tengo. Ты имеешь – tú tienes. Он, она имеет – él, ella tiene. И так далее. Интересно, а сколько же имеет лет дядя Энрике? Скоро мы и до него доберемся, а пока продолжаем разбор истории Дороти. Ты живешь в Канзасе со своими дядей и тетей. Yo vivo en Kansas con mi tío и mi tía. Я живу. Vivo. Форма «я» глагола vivir. Жить. Vivo con mi tío y mi tía. Я живу со своим дядей, con mi tío, и со своей тетей, con mi tía. Дословно, с моим дядей и моей тетей. Интересно здесь то, что «мой» и «моя» в испанском языке одного рода. Для некоторых притяжательных прилагательных род безразличен. То есть «ми» – это и «мой», и «моя». То есть «мой дядя» переводится как «ми тио», а «моя тетя» – «ми тия». У существительных, кстати, тоже говорящее окончание. Совершенно верно. Как правило, окончание «о» у существительных и прилагательных отвечает за мужской род, а «а» – за женский. Например, «тио» – дядя, «тия» – тетя. «Ниньо» – мальчик, «ниня» – девочка. Ну, а среднего рода в испанском нет. Итак, yo vivo en Kansas con mi tío y mi tía. Я живу в Канзасе со своим дядей и тетей. Здесь мы видим два предлога. Con – с дядей, con mi tío, и en – в Канзасе, en Kansas. Идем дальше. Твой дядя Энрике – фермер. Mi tío Enrique es granjero. Мой дядя Энрике, mi tío Enrique, фермер, granjero. Давай объясним, что означает «s» в этой фразе. Mi tío es granjero. Помните про «soy una niña» – «я являюсь девочкой»? Так вот, «es» – это тоже форма глагола «ser» – «быть, являться», но в третьем лице, ведь речь идет о дяде. Он, «él», является фермером. «Él es granjero». Итак, дядя Энрике у нас фермер, а его жена, тетя Эмма, тоже фермер, ну или фермерша. Su mujer, la tía Emma, también es granjera. Su mujer, его жена. Или его женщина. Для испанцев это одно и то же. Una mujer, женщина, а mi mujer, моя женщина, а значит жена. Обрати внимание, mujer – слово женского рода, а оканчивается на согласный. И такое далеко не редкость в испанском. Да, слова, которые заканчиваются на согласные, могут быть как мужского, так и женского рода. Их род обычно запоминается вместе с самим словом. Итак, su mujer, la tía Emma, también es granjera. Granjero – мужчина-фермер, а granjera – женщина-фермер. También означает «тоже». А вот la tía требует объяснения. В испанском в зависимости от рода используются разные артикли. Как неопределенные «un», «una», так и определенные «el», «la». Некая тетя – это «una tía». «Una» – неопределенный артикль женского рода. А вот та самая тетя – «la tía», где «la» – определенный артикль женского рода. В мужском роде было бы, соответственно, «некий дядя» – «un tío» или «тот самый дядя» – «el tío». Почему и когда используется тот или иной артикль, мы узнаем в другой раз. Пока просто имейте в виду, что в испанском они есть. Ну и последняя фраза сегодняшнего отрывка. Ваш дом маленький. Nuestra casa es pequeña. Наш дом. Nuestra casa. Слово «дом» женского рода. Una casa. Притяжательные местоимения «наш», «наша» изменяются по роду. Nuestro, nuestra. Дом, la casa – женского рода, поэтому наш дом – nuestra casa. Nuestra casa es pequeña. Pequeña – это еще одна характеристика этого дома – маленький. А точнее, маленькая, ведь дом в испанском женского рода. Ну вот мы и разобрали наш отрывок. Давай послушаем его еще раз и чуть поподробнее поговорим о грамматике. Soy una niña y me llamo Dorothy. Tengo 10 años. Vivo en Kansas con mi tío y mi tía. Mi tío Enrique es granjero. Su mujer, la tía Emma, también es granjera. Nuestra casa es pequeña. Gracias. Спасибо, Дороти. Переходим к следующему разделу урока, где мы будем обобщать главные грамматические темы, которых мы коснулись в разделе «Дешифровка». Тема дня. Главное о грамматике. Первая тема касается глаголов. В испанском, как и в русском, они спрягаются, то есть изменяются по лицам. Мы видели это на примере глагола ser – быть, являться. Вика, давай проспрягаем его по лицам. С удовольствием. Я являюсь – yo soy. Ты являешься – tú eres. Он, она является – él, ella, es. А теперь во множественном числе. Мы являемся, nosotros somos. Вы являетесь, vosotros sois. Они являются, ellos son. Кстати, местоимение ты, tú, в испанском языке пишется с ударением, чтобы отличить его от местоимения твой. Это тоже tú, только без ударения. А вежливая форма вы, usted, или «ustedes» в испанском языке при спряжении совпадает с третьим лицом «он», «они». Но об этом позже. Итак, «ser» – неправильный глагол и имеет особые формы спряжения, в отличие от правильных, которых в испанском подавляющее большинство, и их формы намного легче. Это радует. Также предлагаю перечислить притяжательные прилагательные, которые мы встретили. «Мой», «твой», «наш». Они могут быть в следующих формах. Мой дядя – mi tío. Моя тетя – mi tía. Твой дядя – Ту тио. Твоя тетя ту тия. Его, ее или их дядя или тетя су тио, су тия. Заметили, что эти три формы прилагательных не меняются в зависимости от рода существительных. Ми, ту, су. Но есть и другие. В женском роде окончания меняются на «а» в словах «наш» и «ваш». «Наш» – «наша», «nuestro» – «nuestra». «Ваш» – «ваша», «vuestro» – «vuestra». Например, наша подруга – «nuestra amiga». А наш друг – это «nuestro amigo». Ну что же, с грамматикой разобрались. А значит, переходим к следующему разделу – лексическому, в котором мы узнаем несколько полезных слов, связанных с темой урока. Лексика. Как это по-испански? Вика, в уроке мы говорили об именах. Энрике, Эмма, Дороти. А как по-испански имя? Имя по-испански nombre, а точнее el nombre. А мы договорились давать слова с артиклями, а слово имя в испанском языке мужского рода, поэтому el nombre. Можно сказать, например, mi nombre es María. А можно «soy María», «я Мария». Ну, или «me llamo María», «меня зовут Мария». А тебя как зовут? «Cómo te llamas?» «Yo me llamo» или лучше просто «me llamo» Дмитрий Гурбатов. Кстати, в нашей истории ни словом не упоминаются фамилии, а ведь в испаноязычной культуре они с изюминкой. Точно, и во всех формулярах будет значиться «apellidos». Фамилии с буквой «с» на конце, говорящей о множественном числе. Ведь у каждого жителя Испании две фамилии. Да-да, и у Антонио Бандераса тоже есть еще одна, неизвестная публике. У него вообще-то имени тоже два. Хосе Антонио, а фамилии Домингес Бандера. Ну, давай ближе к истории. Нам еще с ней работать в практической части. Мы видели слово «фермер», «гранхеро». От слова «ферма» – «la granja». Суффикс «эро» или «эра» для мужского и женского рода соответственно указывает на то, что для человека это профессиональное занятие, его работа. Например, пожарный – «бомберо» от слова «бомба», «помпа». Или водитель грузовика – «камьонеро» от слова «камьон», «грузовик». Жаль, что такому труженику, как дядя Энрике, достался маленький дом. Ведь «pequeña» – это значит «маленькая», говоря о доме. «Nuestra casa es pequeña». А вот «большой» и «большая» звучат одинаково. «Grande». А если они хотят обзавестись несколькими большими домами, то они скажут «nuestras casas son grandes». Буква «s» на конце существительного или прилагательного указывает на множественное число. «Nuestras casas» – «наши дома». А глагол «ser» – «являться» здесь принимает форму множественного числа. «Son». «Son grandes». Estupendo. Отлично. Переходим к практической части урока, где говорить будете вы. Раздел «Preguntas Respuestas» – это игра вопросов и ответов, сердце метода storytelling, поскольку с помощью этой техники вы активируете освоенные конструкции в свою речь. Учитесь говорить. Вот что мы будем делать. Сейчас вы превратитесь в Дороти и будете отвечать на вопросы от ее имени. Вот как это работает. Дороти дает информацию, вы внимательно ее слушаете. Затем дядя задает вопрос, после чего следует небольшая пауза. В это время вы должны дать ответ от имени Дороти. А потом Энрике даст развернутый ответ. Только учтите, дядя Энрике забывчив, поэтому вопросов будет много. Кроме того, Дороти придется часто переспрашивать дядю, чтобы убедиться, что тот все верно понял. То есть после ответа дяди Дороти сама может задать ему вопрос. И тогда вам придется ответить от имени дяди. Походу, все прояснится. Кроме того, первый раз можете не отвечать на вопросы. Просто слушайте, чтобы понять, что к чему. В папке с уроком вы найдете все практические части в виде отдельного аудиофайла. И вот этот практический раздел нужно повторять несколько раз. Прослушав урок и перейдя к практической части, отвечайте на вопросы, тогда, когда почувствуете себя готовыми. Можете отвечать коротко. Да, sí, нет, no. Мы разбили раздел вопросов-ответов на три небольшие части для удобства усвоения материала. А сейчас нам нужно узнать несколько новых слов. Это вопросительные слова. Кто, как и сколько. Кто по-испански? ¿Quién? ¿Quién? Как? ¿Cómo? ¿Cómo? Сколько? ¿Cuánto? Или ¿cuántos? Во множественном числе. Союз «или» по-испански будет «о». Например, один или два. Uno o dos. Итак, начинаем первую часть, где Дороти рассказывает о себе. Vamos allá. Поехали. Дороти говорит: «Я девочка, и меня зовут Дороти». Вопрос-ответ. Часть первая. Отвечайте на вопросы. Soy una niña y me llamo Dorothy. ¿Eres una niña, Dorothy? Sí, soy una niña. Soy una niña y me llamo Dorothy. ¿Cómo te llamas? Dorothy. Me llamo Dorothy. ¿Quién se llama Dorothy? ¿Tú? No, no me llamo Dorothy. Tú te llamas Dorothy y yo me llamo Enrique. Sí, eres mi tío y te llamas Enrique. Yo me llamo Dorothy. Soy una niña y tengo 10 años. ¿Cuántos años tienes? Diez. Tengo 10 años. Y tu tío tienes 70 años. ¿Qué dices? No puede ser. ¿Cuántos años tengo? Setenta. Setenta años. Tienes 70 años. Eres viejo, tío. ¿Quién tiene 10 años? ¿Tú o yo? Tú tienes 10 años. Eres joven, Dorothy. Sí, soy una niña. Me llamo Dorothy y tengo 10 años. Muchas gracias. Большое спасибо, тío Enrique y Dorothy. Ну как? Тяжеловато? Ничего страшного. По окончанию урока у вас будет возможность прослушать раздел вопросов-ответов столько раз, сколько потребуется. В многократном повторении испанских аудиозаписей, которые мы здесь в уроке разжевываем, суть метода. Я, кстати, заметил пару новых выражений. «¿Qué dices?» и «No puede ser». Верно. Оба они восклицательные, используются как реакция на сказанное и выражают удивление. Дословно «Да ну!» «¿Qué dices?» Ну или дословно «Что ты говоришь?» «Не может быть!» «No puede ser!» И еще, кстати, мы выяснили, сколько же все-таки лет дяде Энрике. Él tiene 70 años. Ему 70 лет. 70 años. Мы также видели два полезных прилагательных. Старый – viejo и молодой – joven. Я бы, правда, охарактеризовала дядю как mayor, то есть пожилой. Ну, так будет уважительнее. Переходим ко второй части вопросов и ответов, где Дороти с дядюшкой обсуждают семейную лексику. Correcto. Верно. Мы услышим слова «отец», «padre», «мать», «madre», «дедушка» и «бабушка», «abuelo» и «abuela» и «муж», «marido». А также слова «сын» – «дочь», «hijo» – «hija», «племянник» – «племянница», «sobrino» – «sobrina». И внук-внучка. Нието, ньета. Мы также услышим вопрос «Донде?» – «Где?». Итак, Дороти говорит, что живет в Канзасе. Вопрос-ответ. Часть вторая. Отвечайте на вопросы. Yo vivo en Kansas. ¿Dónde vives, Dorothy? En Kansas. Vivo en Kansas con mi tío y mi tía. ¿Vives con tu padre y tu madre? No, no vivo con mi padre y mi madre. No tengo padres. Vivo con mi tío. Tú eres mi tío. Y yo soy tu sobrina. ¿Quién soy yo, tío? ¿Tu nieta, tu sobrina o tu hija? Mi sobrina. Eres mi sobrina, Dorothy. Soy tu tío. No soy tu abuelo ni tu padre. Sí, correcto. Soy tu sobrina. Vivo en Kansas con mi tío y mi tía. Tú, tío, eres granjero. Soy profesor. No, no eres profesor. Eres granjero. Tienes una granja. Y la tía Emma también es granjera. ¿Qué es tu tía? ¿Granjera o profesora? Granjera. Es granjera también, como tú. La tía Emma es tu mujer. Entonces, ¿quién eres tú para la tía Emma? ¿Su marido? Sí, soy su marido. Soy su marido porque ella es mi mujer. Tienes razón. Eres granjero y la tía Emma es tu mujer. Por lo tanto, ella también es granjera. Muy bien. Очень хорошо. Отлично. Мы услышали слово «entonces». Оно означает «тогда». Также мы услышали предлог «para» – «для» и союз «porque» – «потому что». Кстати, слова «почему» и «потому что» звучат почти одинаково. «Porque» и «porque», различаясь по звучанию только ударением. На письме они тоже различаются. Слово «почему» – «porque» пишется раздельно, потому что «porque» пишется слитно. Так что обязательно загляните в текст, чтобы видеть, как пишутся слова. А как насчет выражений «tienes razón» и «por lo tanto»? В наших уроках мы будем часто использовать подобные выражения в качестве связки или чтобы отреагировать на реплику. «Tienes razón» означает «ты прав», а «por lo tanto» – «поэтому». А такие привычные для нас слова, как «профессор» – «профессора» обозначают не «профессор» и «профессорша», а «преподаватель» и «преподавательница». Кстати, Вика, в вопросе «Qué es tu tía, granjera o profesora?» – «Кто твоя тетя, фермерша или преподавательница?» – вместо вопроса «Кто?» – «Quién?» – используется вопросительное слово «Qué?» – «Что?» – давай разъясним. Когда нас интересует профессия или род деятельности человека, в испанском языке вместо вопроса «кто?» «Quién?» используется вопрос «что?» «Qué?», а на русский мы переводим как «кто?». Понятно. Итак, переходим к последней части вопросов и ответов. Здесь нам встретится вопрос «кому?», «как?», «каков?», на который следует отвечать характеристикой. Например, «cómo eres, tío? Pobre o rico?» «Дядя, ты какой? Ты каков? Бедный или богатый?» «Soy pobre, no soy rico. Я бедный, я не богат». Итак, Дороти продолжает рассказ о дяде и тете. Дядя Энрике фермер, тетя Эмма тоже фермерша, потому что она его жена. Вопрос-ответ. Часть третья. Отвечайте на вопросы. El tío Enrique es granjero. La tía Emma también es granjera, porque es su mujer. ¿Por qué Emma es granjera? Porque ella es tu mujer. Ella es granjera porque es tu mujer. ¿Qué es mi mujer? ¿Una princesa? No, tío, no es una princesa. La tía Emma es granjera. Tú no eres un príncipe. Ella tampoco es una princesa. Sois pobres. ¿Cómo eres, tío? ¿Pobre o rico? Pobre. Soy pobre. No soy rico. No tengo dinero. Sí, tío. No eres rico, ni tampoco la tía Emma. Y nuestra casa es pequeña. ¿Es grande nuestra casa? No, no es grande. Nuestra casa no es grande. Es pequeña. ¿Qué es pequeño, nuestro apartamento o nuestra casa? Nuestra casa es pequeña. No tenemos un apartamento, tenemos una casa. Es pequeña. Entonces, tío, ¿cómo es nuestra casa? Es pequeña, Dorothy. Nuestra casa es pequeña porque somos pobres. ¿Verdad? Vivimos en una casa pequeña porque somos granjeros pobres. Спасибо, дядя. Переведем еще несколько слов. Слово «casi» означает «почти». И давай объясним, что означает «tampoco». «Tampoco» означает «тоже не», «тоже нет». Его используют, чтобы согласиться с отрицанием. Например, «он не принц», «no es un príncipe». И она тоже не принцесса. Ella tampoco es una princesa. Кстати, мы еще не рассказали, как в испанском строить отрицательное предложение. Ну, а что тут рассказывать? И так все понятно? Нет ничего проще. Помещаем частицу «но» перед глаголом и «вуаля». Живу – vivo. Не живу – но vivo. И еще мы услышали очень полезное слово «dinero» – деньги. Выражение «tengo dinero» – «у меня есть деньги», «no tengo dinero» – «у меня нет денег» лучше запомнить как устойчивое выражение. И на этом мы закончили с самым сложным, но с самым важным разделом урока. Все остальное, все наши объяснения предназначены исключительно для того, чтобы вы понимали вопросы и могли на них отвечать. Да, все, что мы рассказываем, это определенно не для заучивания. Прослушав урок 1-2 раза, не тратьте время на объяснения, сосредоточьтесь на практической части. Можете пользоваться текстовой версией, где вы найдете все испанские фрагменты урока с параллельным переводом на русский. А теперь мы поменяем точку зрения нашей истории. Нам перескажет ее дядя Энрике, его версия будет слегка отличаться. Наша задача – постараться понять, о чем речь, и найти ошибку в рассказе дяди. Дядя Энрике, пожалуйста. El tío Enrique, por favor. Дядин пересказ. Найдите ошибки. Dorothy es una niña pequeña. Ella tiene 10 años y vive en Kansas con su tío. Su tío se llama Enrique. Soy yo. Soy viejo porque tengo 70 años. Vivo con mi mujer que tampoco es joven. Ella se llama Emma. Soy granjero y la tía Emma también. Por lo tanto, somos una familia de granjeros. Somos pobres. No tenemos dinero, pero nuestro palacio es grande. Gracias, tío. По-моему, вы выдаете желаемое за действительное. Друзья, проверьте дядю. Если вы не смогли сразу обнаружить ошибку, пользуйтесь текстовой версией. Отлично. Ну и перед тем, как закончить, я предлагаю поиграть. Отличная идея, Дима. А во что будем играть? Когда мы готовили курс, я попросил тебя подобрать несколько десятков любопытных фактов об Испании и испанцах. Все верно. И я, конечно, все подготовила. А что мы будем с этим делать? Вот тебе одна игральная кость, кубик, а второй я ставлю себе. Ты бросаешь первое. Давай. И я сейчас объясню. Культ Лото. Испания, испанцы. Бросаю. Два. Дос. И что дальше? Теперь я бросаю. А у меня... Четыре. Cuatro. Получили число. 24. Veinticuatro. Так вот, я все твои факты пронумеровал. И теперь в каждом уроке мы можем случайно выбирать тот, о котором расскажем нашим слушателям, и избавляясь от отработанных. И что у нас под номером 24? Система здравоохранения в Испании. Вика, это правда, что в Испании медицина бесплатная? Ну, будем считать ее условно бесплатной, поскольку она финансируется косвенно через налоги граждан на прибыль и РПФ, и на добавочную стоимость, ИБА. Это НДС. Значит, делая покупки в Испании во время каникул, мы спонсируем ее здравоохранение, даже не будучи резидентами. Можно сказать и так. Доступ к бесплатной универсальной медицинской системе имеют все испанские граждане и резиденты, независимо от своего экономического или социального положения. В том числе ей могут пользоваться и мигранты. А в чем универсальность такого здравоохранения? В том, что системой покрываются все болезни и все потребности в лечении. Неужели все и правда так позитивно? Коммунизм какой-то? Ну, проблемы могут возникнуть при записи на несрочный прием к врачу, когда приходится ждать очереди месяцами. Однако и эту проблему можно решить оперативно, если купить платную страховку в одной из мутуаш – частных клиник, преимущество которых в том, что не нужно ждать, чтобы попасть к специалисту или сдать анализы. А как записаться на прием к специалисту? Можно записаться на прием по телефону и через пару дней уже получить консультацию нужного врача. С другой стороны, если у человека проблемы с сердцем или, например, возможный рак, здесь решения принимаются быстро и лечение эффективно. Спасибо, Вика, очень интересно. И на этом мы заканчиваем наш первый урок. Но для вас, друзья, работа только начинается. Работайте с практическим разделом, слушая историю и дядин пересказ, отвечая на вопросы и слушая культурологический раздел на испанском. Помните, язык выучить нельзя. К нему можно только привыкнуть. Скоро услышимся. Hasta luego.